Прервав над логикой усердный труд, студент парижский рядом с нами плелся. Едва ль беднее нищий бы нашелся. Ему милее 20 книг иметь, чем платье дорогое лютню снеть. Так описывает студенческую жизнь средневековый английский поэт Джеффри Чосер. Чему и как учили в Европе в средние века. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды – монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и учебник истории Франции. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды – монография «Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». Сразу на ум приходит песня из «Вагантов». «Тихо плещется волна, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента». Если на чужбине не помру от своей латыни, да, да, и так далее, и так далее. Да. Если не сведут с ума римляне и греки, написавшие тома для библиотеки. Да, действительно, «Ваганты» оставили большой пласт, так сказать, поэзии, в которой нередко обращались к своей не слишком легкой жизни. Но все-таки нельзя все это принимать за чистую монету, потому что, конечно, во многом это была история, придуманная о самих себе, о своем сообществе, об образе жизни, о ценностях, о тяготах, о лишениях и так далее, и так далее, и так далее. Ваганты или голиарды – бродячие клирики, странствующие студенты и школяры в Германии, Франции и Англии и Северной Италии в XI-XIII веках. Это было время расцвета вольнодумной, антиаскетической, антицерковной литературы вагантов, в основном песенной. Ваганты преследовались официальной церковью. Во Франции ваганты назывались голиардами. Лучшее произведение вагантов – «Гаудеамус». По-латински «Давайте будем радоваться» – студенческая песня, гимн на латинском языке. В принципе, студенты – люди не бедные. Если начинаешь заниматься социальной историей, там, где она прослеживается, это очень сильно влияет на группу потребителей в средневековом университетском городе. Они держали город как экономически. Зачастую авторами этих песен были люди, сделавшие хорошую карьеру. Епископы, архиепископы, папские легаты. Ну, слава богу. Но им удалось создать этот образ нищего студента, свободного бродяги, который там возмутитель спокойствия. И этот образ оказался гораздо сильнее реальности. И им это удалось зафиксировать особый статус университетского поведения, который будет существовать независимо от каждого конкретного случая в степени включенности университета в социально-политическую ткань. Я хочу сказать сразу, чтобы не забыть вот эту вот мысль, что университетская субкультура или даже культура, я могу использовать это слово, университетская культура, она обладала определенной независимостью и определенной устойчивостью. Эти университетские мифы повторялись из поколения в поколение, даже на новых территориях, где основывались университеты. Она пришла, в конце концов, даже в Россию, очень далекую во всех смыслах от западноевропейской средневековой реальности. 18-19 век – это совсем другое. Но, тем не менее, пристально взглядываясь, и даже 20 век, и даже 21 век, мы можем распознать некоторые черты, которые сформировались тогда, в 12-13 веках. Если обратиться немного раньше, вот существовала Афинская школа, существовали более поздние учебные образования. – Но университет – это качественно другое учреждение. Собственно, Это и место проживания, это и место обучения, и место времяпровождения. То есть само понятие «кампус» включает в себя очень многое. И система преподавания, скажем так, весьма и весьма отличная от преподавания в прежней эпохе. Вот как оно вдруг взяло и возникло? Действительно, античность знала школы. Они были достаточно специфические. Вы, собственно, об этом сказали. Это не были школы вот в привычном нам смысле этого слова. Все-таки это были скорее учителя, вокруг которых собирались люди, жаждавшие общения некого интеллектуального и получавшие в ходе бесед, прежде всего, вот некую сумму знаний и вырабатывавшие некую культуру мышления. Да? Это было характерно для Греции, это было во многом характерно для Рима, где все-таки устная традиция играла очень большую роль в системе образования. В раннее Средневековье, в первое столетие после крушения Римской империи, наступает весьма существенный упадок во всех отношениях, во всех сферах, в том числе в сфере образования. Кое-где в Западной Европе сохраняются редчайшие очаги вот такой интеллектуальной жизни. Кое-где сохраняются школы, и даже не школы, а вот, ну, какое-то место, где какое-то количество людей могли получать какую-то незначительную сумму знаний, да? Ну да, собирались и разговаривали. Собирались и разговаривали, да, их там какие-то азы они осваивали, письма, чтение и так далее, и так далее. А по-настоящему, в общем, такая первая страница, если хотите, школьной жизни в средневековой Европе приходится на Каролингскую эпоху. Это связано с становлением империи, мы об этом говорили, с ее подъемом, расцветом, с тем, что у власти, политической власти были совершенно определенные задачи социальные и политические, идеологические, культурные. И при Каролингах в конце 8-го, в начале 9 века появляются первые капитулярии, посвященные организации и системе образования, организации школ. Уж насколько эта организация получилась, это вопрос другой, но тенденция совершенно отчетливо прослеживается в каролингский период. Речь шла о том, что эта система создавалась постепенно, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. В каролингскую эпоху появляются на самом-то деле основные типы школ, которые сохраняются достаточно долго и которые во многом привели, в конце концов, к формированию той среды и тех традиций, которые включил в себя университет, хотя университет, конечно, все это существенно переосмыслил и трансформировал. Каролинги – королевская императорская династия в государстве франков, а после его распада – в Западно-Франкском королевстве и Восточно-Франкском королевстве. Каролинги пришли к власти в 751 году, когда отец Карла Великого, Пипин Короткий, сверг последнего короля из рода Меровингов. Пипин короновался франским правителем в 754 году в базилике Сен-Дени, недалеко от Парижа. После распада Франкской империи каролинги правили в Италии до 905 года, в Германии до 911 года, в Западно-Франкском королевстве или Франции с перерывами до 987 года. В каролинскую эпоху основную роль играют школы монастырские. Да, как известно, потому что монастыри, в общем-то, строго говоря, были основной опорой каролингов. Ну и потом, собственно говоря, других таких очагов образования тогда, по сути, и не было. Да, монастырские школы в каролинский период блистали во всех смыслах этого слова. Все крупные каролингские эрудиты, интеллектуалы, они вышли из этих школ. Там изучали свободное искусство, там изучали латинский язык, причем в какой-то, на каком-то этапе в отдельных центрах интеллектуальных, вот, культурных, образовательных, в отдельных монастырях изучение латыни стала почти самодостаточной вещью. То есть язык изучали не столько утилитарно, сколько именно с точки зрения того, что это был некий культурный пласт большой, латынью интересовались, ее очень хорошо знали, на ней старались красиво писать, говорить и так далее, и так далее. В какой-то момент это тоже уникальная вещь на самом деле, которая не существовала в предшествующие несколько столетий и которая крайне редко будет появляться потом, до появления университетов. Образование и эрудиция становятся самоценностью в королевский период. То есть появляются интеллектуалы, которые гоняются за знаниями ради самих знаний, за рукописями, ради книг, да, ради того, чтобы это узнать, чтобы к этому приобщиться. Это вещь уникальная. Еще раз повторю. Только интеллектуалы, собственно, эпохи университетов в этом смысле к знанию также относились, как каролинские интеллектуалы. Вот каролинские школы. Это школы основные. Они приходят в упадок вместе с империей. К сожалению, они сохраняются и дальше в течение многих столетий, вплоть до конца Средневековья фактически, но они перестают играть роль ведущих таких интеллектуальных образовательных центров. В монастырях отношение к образованию и отношение к интеллектуальному труду имело одну существенную особенность, о которой нужно помнить. Особенность эта заключалась в том, что для людей, которые преподавали в школе и которые учились в школе, для людей, которые потом накапливали знания в монастырях или занимались переписыванием рукописей, да, тиражированием, важен был не результат, а важен был процесс. Потому что это была одна из форм служения Богу. Вот это очень важно помнить. Потому что когда интеллектуальная традиция каролинская пресекается, когда эрудитов больше нет в монастырских школах, да, и в монастырях. Хотя есть там отдельные начитанные люди, образованные, но они все реже и реже появляются, потом вообще исчезают в какой-то момент. То вот эта традиция выходит на первый план. Понимаете? То есть, да, учат, да, пишут они, да, читают, но это не самоцель. А важен процесс, потому что это вот старая... Это подвиг. Это одна из форм духовного подвига. Mm-hmm. Это вот эта старая бенедиктинская традиция. Второй тип школ, который появляется в каролинскую эпоху и который оказывается гораздо более важным в следующий период и гораздо более важным для понимания того, вот как возникает университет, вот Павел Юрьевич об этом может потом поподробнее скажет. Это школы при епископских центрах, в епископских центрах, при кафедральных соборах прежде всего. Каролинги тоже их создавали, хотя они создавались гораздо менее интенсивно, чем в монастырях, и они гораздо менее были влиятельными в каролинский период. Но потом, в X, в XI веке, в XII веке, епископские школы оказываются гораздо более важными. Потому что образование там давалось, как ни странно, гораздо более фундаментальное, чем в монастырских школах в XI-XII веках. Там изучали свободное искусство, там учили риторики, там серьезно изучали древних авторов, там изучали логику, диалектику, да, массу дисциплин. И туда приходили люди, как правило, гораздо более зрелые, чем те, что учились в монастырских школах, потому что в монастыре все-таки довольно долго сохраняется практика облацио, так называемых, практика отдачи совсем маленьких детей в монастыри, да, которые вот как бы такими молитвенными заступниками потом для своей семьи оставались в этих монастырях, вырастали, и, собственно, вот это такая была жертва Богу, если хотите. Туда приходили люди совсем другие, епископские школы, гораздо более зрелые, и самое важное, в материальном плане достаточно обеспеченные. Странным образом, именно в епископской школе постепенно формируется представление о том, что за образование, что за знание, которое тебе дается, нужно платить, с одной стороны, а с другой стороны, за это можно брать ну, некоторое материальное, так сказать, вспомошествие, деньги или что-то еще. Вот это важный момент, потому что это, такой первое, это такая первая ступенька к тому интеллектуальному перевороту, восприятие того, что есть образование, что есть знание, как его получать, кто это может делать и что за это нужно отдать. Вот этот интеллектуальный переворот, он, собственно, явился одним из важнейших, да, вот при появлении университетов. Париж, как ни странно, в этом смысле, вот, может, Павел Юрьевич меня поправит, Париж в этом смысле не отличался ничем выдающимся. То есть там не было, например, крупных, влиятельных, однозначно, центров, например, монастырских, да, таких образовательных. Хотя были монастырские школы в Сен-Дени, например, да, там в Сен-Женевьев, там еще в ряде монастырей. Однако странным образом именно Париж. В Париже формируется в течение 11, в большей степени 12 столетия особая вот эта интеллектуальная, социальная, экономическая, культурная, ментальная атмосфера, среда, которая привела к появлению совершенно уникального феномена. Я это подчеркиваю. Университет – это совершенно уникальный феномен. Это огромный подарок средних веков всему человечеству, всей западной цивилизации, и в том числе и нам тоже. Что было первично, что яйцо, что курица? Востребованность образованных людей или образование порождало само спрос на такого рода персонажей? Мы не можем объяснить, кто именно стоял, что за умный человек придумывал эти все вещи. И как вот это общество, в общем, очень бедное общество после тысячного года, почему оно вдруг стало нуждаться в каком-то взлете духовности, в достаточно сложном интеллектуальном продвижении, в каких-то конструкциях и так далее. Ну, не можем это сделать. К сожалению, этим занимаются профессионалы, ну, в области культуры, ну, допустим, правоведы. Для правоведа так вопрос не стоит. Средневековое право развивается, потому что оно развивается. А все остальное общество к этому подстраивается. Для специалистов по богословию абсолютно то же самое. Развивается богословская мысль, ну и параллельно оно, конечно, воздействует как-то на общество. Общество начинает вести себя как-то по-другому и все это. Поэтому внимательно выслушать специалистов мы можем и должны, но они нам все равно ничего не объяснят. А не специалисты тоже нам ничего не объяснят, потому что они скажут, ну, наверное, потому что развивались какие-то социальные институты, классы, которым это все было нужно. Поэтому давайте зайдем с другой стороны. А почему именно в Западной Европе это произошло? И в Париже конкретно. Ну, можно говорить о Болонье, Монпелье, в какой-то степени об Оксфорде. Ну, конечно, Париж нам мил, близок во всех отношениях. Ну, довольно часто всякие историки используют сначала как технический термин, а потом эта метафора перерастает свои границы и становится уже средством объяснения. Вот, например, византинисты часто говорят о Константинопольском университете. Сначала это как бы такое сравнение, а потом уже на голубом глазу говорят, вот в Константинополе был университет в Китае, о котором так много говорят. Сейчас тоже было что-то похожее, были там, школы, была центральная школа при императорском дворе, на Арабском Востоке в периоды рассвета, в Багдаде можно найти много похожего и так далее. И все-таки я настаиваю на том, что это не университет. Это что-то другое. Университет, тут нужно, мы упираемся в проблему дефиниции. Университет все-таки это не просто высшая школа, не просто студия, которая занимается какими-то исследованиями, но это еще оформленная корпорация, устроенная определенным образом, корпоративным. И что очень важно, она обладает высокой степенью автономии, она независима. И вот это, пожалуй, самое важное. Потому что и Константинопольская школа, И школы, высшие заведения учебные в Багдаде, по-моему, многочисленные медресе там, и так далее. И школы в Китае. Они не были независимыми. Они зависели от правителя. Университет – это такая структура, которая саморекрутируется. Вот в университет не мог ни папа, ни император, ни король кого-то назначить или сказать, это очень полезный человек, присудите ему докторскую степень. Можно, конечно, сказать, но результаты были непредсказуемы. Это саморекрутирующаяся корпорация, которая выдает человеку определенное свидетельство о его особых качествах. Ну, первоначальное свидетельство – это лиценция. Потом появляются там бакалавр и прочее. То есть самое главное в этой системе – это присуждение степеней. И не обязательно потом человек должен преподавать здесь. Он может потом заниматься чем-то другим. Но вот это вот такой вот институт социальной магии. Был один человек, вот он что-то с ним произошло, то ли знаниями овладел, то ли какими-то навыками, то ли просто посидел с умными людьми много лет. И он выдерживает этот экзамен и становится совершенно другим человеком, социально другим человеком. И уже не важно, кто он по своему происхождению. Он мог быть сыном крестьянина, мог быть сыном даже не свободного крестьянина, что не очень хорошо, но бывали такие случаи. А мог быть графом, как Фома Аквинский. И никто его не... Мы же не знаем, что Фома Аквинский был графом. А Жерсон был сыном крестьянина. И Альберт Великий был тоже самого низкого происхождения. Это совершенно не важно. Они уже ученые, они уже получают вот это вот социальное продвижение. Вот это, пожалуй, самое важное. Это вот рецепт западного интеллектуализма. Вот кто такой интеллигент или интеллектуал в этой формации? А потом эта система распространяется из того узкого пятачка, на котором она возникла, она распространяется сначала по всей Европе, а потом по всему миру. И сейчас она захватывает весь мир, и мы уже даже не очень верим, что существуют другие системы. Парижский университет, Сорбонна – один из крупнейших учебных и научных центров Франции. История его создания восходит к 1215 году, когда из церковных школ был основан первый в Европе светский университет в составе четырех факультетов – факультет искусств, канонического права, теологии и медицины. В 1257 году был основан в латинском квартале Парижа колледж, названный Сорбонной, по именем его основателя Рубера де Сорбонна. В 17 веке произошло фактическое слияние Сорбонны с Парижским университетом, и их названия стали отождествляться. Как набирались студенты в начальную эпоху существования университетов? Экзамены какие-то сдавали? Или так, с улицы пришел, буду учиться, вот буду платить деньги, и будет мне счастье? Да, конечно. Ну, он должен предполагать, что он обладает каким-то базовым культурным капиталом. Просто технически он должен был понимать то, что ему говорят. То есть, он должен знать латынь. Хотя бы азы ее. И он должен был уметь писать. Этому в университете этому не учили. Ну, никаких экзаменов не предполагалось. Ну, просто, а чего же он пойдет, если он ничего не понимает? Хотя были и неграмотные студенты, просто, которые туда проникали, чтобы пользоваться университетскими привилегиями. Но это все-таки курьезное исключение, чем правило. В некоторых университетах потом существовали специальные подготовительные такие школы, грамматические школы, где все-таки детей маленьких учили. Но это уже считалось университетской системой. Как, кстати, и в России создали университет, выяснили, что студентов нет для него. Поэтому создали университетскую гимназию. Тоже были сложности с комплектованием, но все-таки дело пошло, не спеша, с трудностями. Ну, Шувалов сделал очень много. Все-таки система заработала. И тогда потом все-таки были подготовлены студенты, и опять же постепенно... Абитуриенты, скорее. Ну, они тоже не выдержали, они не держали экзамен вступительный, как и сейчас. Ну да, все приходит на круги. А вот дальше уже была система отбора, и надо сказать, что если поступало, допустим, ну, поступало условно, конечно, 100 человек, то до степени бакалавра уже доходило хорошо, если 20, а до степени лиценциата, магистра 10-15 – это уже очень высокий показатель. А продолжить образование на высшем факультете, стать там, доктором богословия, права – это уже удел совсем незначительного меньшинства. Система была в этом отношении совершенно неэффективной. И не надо было проводить конкурсных экзаменов, чтобы их набирать. Кто туда поступал? Какие социальные группы самые разные, никаких ограничений не было. Но предполагалось, что человеку все-таки нужны какие-то деньги для того, чтобы выжить. Поэтому изначально это были люди или уж очень одержимые знанием, тягой к знаниям, или все-таки и как-то выкручивающиеся, или все-таки имевшие некоторые ресурсы. Средства. Это помощь родителей чаще всего, каких-то других родственников. А потом достаточно быстро, уже в 12 веке, особенно в 13-м и дальше, заработала система университетской благотворительности. Тоже одно из очень важных изобретений. Это университетские всякие коллеги, это взаимопомощь, когда состоятельный человек, сделавший университетскую карьеру, обязательно в конце жизни завещал что-то бедным своим, значит, студентам, таким же, как он когда-то, пришедшим образование. И орденские ордена. Еще одна форма. То есть, если человек был клириком и был монахом, он мог учиться в своей орденской коллегии, чем очень многие пользовались. И с орденских коллегий копировались. Вот Сорбонна, она скопирована с коллегий монашеских орденов. То есть, тоже общежитие, библиотека, а потом и преподавание. Что представлял собой университет того периода? Одно здание, много зданий, здание, где живут педагоги, здание, где проходят лекции, общежитие для студентов. Вот информация об этом сохранилась какая-то? Да, конечно. Конечно. Для более ранних периодов она скорее косвенная, а для, скажем, уже 14-15 века у нас есть документы, есть все это. Значит, изначально никаких зданий не существовало. Никто университетов не строил. Университет – это люди. Люди между собой собирались и для решения каких-то важных вопросов устраивали ассамблею. Она происходила в каком-то церковном здании. Занятия могли вестись, скажем, в каком-то пределе, когда храм, когда нет службы, в капелле какой-то. Или просто в доме, который снимали в частном помещении. И так было достаточно долго, до 14 века, когда становилось все больше и больше этих коллегий, и все большее количество студентов получали образование уже в этих коллегиях. То есть он поступал вообще в Парижский университет, и он записывался в книгу своего землячества, своей нации, а если это не Париж, то там существовал обряд имматрикуляции, матрикула университета. В Париже этого не было, но в других университетах это было. Общие списки, матрикулы. И вот это был момент поступления, имматрикуляция, как ритуал перехода, иногда сопровождавшийся какими-то пышными процессиями, да, неформальными всякими там возлияниями и ритуалом, таком вполне неуставными отношениями. Об этом много написано. Но он становился студентом дальше. А дальше он, если ему везло, он поступал в коллегию. Если у него были деньги, он платил. Родители присылали, договаривались с руководителем этой коллегии, принципалом. Заключали с ним договор, и он сдержал. Если у него денег не было, но он был талантлив, и, скажем, выходец из такой данной конкретной вот провинции, для которых предназначалась эта коллегия, то он мог туда пройти. Вот, как, вот этого мы не знаем. Как отбирали талантливых от неталантливых? Считал, что только таких способных, талантливых молодых людей, вероятно, какие-то были их рекомендации, характеристики. Просто об этом я ничего не знаю. И вот он там уже учился, и туда приходили к ним преподаватели и вели занятия. Но в эту же коллегию допускались люди, которые не проживали в этой коллегии, но просто потому что вот этот вот преподаватель там вел. Главным образом, главным элементом, главным действующим лицом был преподаватель. Студент записывался к нему. И дальше преподаватель нес ответственность за него. Ну, первая юрисдикция. То есть он мог его наказывать. Если что-то студент провинился, выясняли, чей. Было очень много студентов, понимаете, компьютера нет, единых регистров нет, а студентов уже тысячи. И как там отличить, кто от кого? Ну, прежде всего, выясняют, чей он. И этот же преподаватель, когда человек доходил до 100 экзамена, именно он выдавал свидетельство о том, что тот действительно столько-то лет проучился, такие-то курсы посещал, что очень важно, в таких-то диспутах участвовал, обязательно ему нужно было набрать число вот этих вот диспутов. И поэтому допускается, там, скажем, к экзамену на бакалавра или к какому-то следующему, дальше уже идет там лиценциат, магистр, к следующим экзаменам. Вот он записывался. Но записываться в эту парижскую систему наций, записываться можно было только преподавателю своей нации, своего землячества. Не дай бог, если ты, скажем, уроженец Нормандии, а пойдешь записываться к какому-нибудь там... Бургундцу. Нет, ну, не было нации бургундской, было четыре нации. Пикардийская, нормандская, английская, которая потом стала называться англо-германская во время Столетней войны, просто германской. И так называемые французы, куда относилось все население и Париж, и все, что к югу от Парижа. Вот. И они очень бдительно следили, чтобы записывались именно к своим. А почему? День? Ну, как почему? Почему нация была в этом заинтересована? Потому что тогда они теряли определенный источник доходов. Даже если это бесплатное образование, студент все равно потом устраивает банкет своему магистру, какие-то дает ему подарки и так далее. То есть 10-15 учеников – это уже капитал. Можно жить, можно существовать здесь. Вот. Внутри этой нации он мог выбирать свободно того преподавателя, к которому он записывается, своего учителя и дальше. Перейти от одного к другому было сложно? Возможно, но сложно. Что преподавали помимо богословия и права? Медицину, химию, физику? Богословие и право – это все-таки это уже очень высокий уровень. К этому нужно было подойти. Для этого нужно было уже обладать очень солидной суммой знаний в самых разных областях. Нет, начинали с вещей вполне земных, так сказать. Начинали со свободных искусств. Да? Тривиум. Квадриум. Вот эта сумма знаний, которая еще в раннее средневековье, собственно, оформляется, она же остается базовой и на протяжении всех средних веков. Что изучают, есть свободное искусство? Да, изучают прежде всего латинский язык. Изучают грамматику. Грамматику. Она изображалась с розгами в руке всегда. Именно грамматику. То есть, если вы видите женщину с розгами в руке на соборе, значит, это грамматика. Это грамматика, да, совершенно верно. После этого начинали изучать риторику, то есть определенную технику владения этим языком и определенную технику выражения мыслей на этом языке, на латыни. Риторика. Для этого активно использовали, конечно, античных классиков, античные образцы, высокие образцы античной литературы, Вергилий, а в 12-13 веках его место занимает Овидий прежде всего, но, хотя Вергилий тоже остается очень важным источником, но очень важным таким образцом. Гораций, Цицерон обязательно. Дальше набор авторов мог дополняться, в общем, до бесконечности. Многих античных авторов могли читать и изучать, но вот эти были основные, потому что вот владение языком, оттачивание владения языком, оно вот на этих текстах происходило именно. Следующий этап, следующая, так сказать, сумма знаний – это диалектика или логика. Да? То есть это искусство диспута, то есть искусство правильного мышления. Правильного мышления, да. Искусство такого построения, искусство выработки такой системы знаний, которая была бы внутренне непротиворечивой. Вот так можно сказать. Логика будет играть очень, очень важную роль позднее, вот в том же Парижском университете, например. И логика в конце концов придет к появлению схоластики, то есть особой вот такой теологической науки, внутренне непротиворечивой, хотя она сплошь состоит из противоречий, да, из совершенно противоположных высказываний, тезисов, положений отцов церкви и других авторитетных текстов и людей. Но тем не менее, это знание внутренне непротиворечивое, знание рационально существующее, рационально сложенное. Вот это основа, это тривиум. Да? Дальше шел квадриум. Дисциплины иного порядка, изначально ориентированные на, в сущности, на постижение разных форм божественной гармонии. Это была арифметика, это была геометрия, это была астрономия и музыка. Так или иначе, все эти математические дисциплины, музыка тоже, в общем-то, относилась к математическим дисциплинам, преследовали одну цель, в конечном счете, высшую цель свою. Цель эта заключалась в том, чтобы постичь вот эту высокую божественную гармонию, которая могла выражаться в определенных, в определенной логике цифр, в определенной логике пропорций, в определенной гармонии звука, в определенном расположении звезд и так далее, и так далее. То есть это была специфическая система знаний, существенно отличная от того, что сегодня мы называем геометрией, арифметикой, музыкой и астрономией, но тем не менее. Вот это основа. Это основа. Интересно, что в Париже еще до появления университета, а потом это тоже, естественно, сохраняется, было много, много специалистов в разных областях. То есть, в принципе, в Париже в XII веке при желании можно было получить знания по самым разным предметам, включая чрезвычайно экзотические, какие-нибудь редкие языки, например, даже китайский. Ну, насчет китайского не знаю. Халдейский, но вот некий халдейский фигурировал. Арамейский языки. Ну, да. Арамейский, да, совершенно верно. То есть даже этому можно было научиться. И многие студенты переходили от преподавателя к преподавателю и получали те знания в конкретных областях, которые их интересовали, которые им были нужны или казались им важны. Например, один из интеллектуалов этого времени, Иоанн Солсберийский, очень крупная фигура, чрезвычайно крупная фигура. Он много лет потратил на свое обучение, ведь не было никакого, так сказать, пятилетнего срока, как сейчас, да? Учиться могли хоть всю жизнь, на самом деле. Еще до появления университета, вот, в городах, в этих школах, в этих коллегиях. Как шло преподавание? Он ходил к одному преподавателю на протяжении какого-то времени? Или как сейчас? Вот прослушал лекцию по философии, потом пошел на лекцию по грамматике, там, условно говоря, потом пошел на занятие геометрии. Вот как? Или один преподаватель, и вот что он тебя вкладывает, то ты усваиваешь. У него просто не было времени на это. Значит, он, когда у нас есть уставы, мы уже можем более предметно об этом говорить. Он определенный курс слушал. Определенную книгу, точнее. Да. Открывал книгу, читал лекцию, которая была чтением книги, но чтением комментированным. И сначала буквальный смысл нужно было понять, потом скрытый смысл, аллегорический. Потом начинались мнения высказывать. Вот один диспутация, собственно, начиналась. Дальше начинается все эти выдвижение, выделение вопросов, умение подразделять на какие-то. Но это он слушал у одного преподавателя. Прослушал этот курс, дальше он шел к другому. Другое дело, что вот после, это до обеда. После обеда, поскольку тут не было никаких данных, они считались экстраординарными лекциями, они не записывались в уставах. Судя по всему, не столь прославленные преподаватели, говоря нашим языком, ассистенты, помоложе, может быть, они читали или с целью облегчить восприятие того, что они слушали утром у такого прославленного магистра, либо какую-то тему, которую не удалось затронуть, но которая имеет большое значение, вот они такие экстраординарные лекции давали после обеда. Но, опять же, в рамках этой единой системы. И существовала определенная общность этих учеников, очень важная. Между ними была иерархия, как бы старослужащие, то и новички, они так друг с другом тоже иерархически соотносились. Они отстаивали честь школы, потому что так внутренние диспуты были, а потом по определенным там дням или по праздникам больших, вот ученики этого учителя против учеников этого учителя. Они диспутировали по правилам. Это была такая фиксированная вещь. Так что, в общем, ситуация была несколько отличная от современной. Тут надо еще, может быть, пару слов буквально сказать о некоторых практических вещах, связанных вот с процессом именно вот получения знаний. Книга читалась, книга комментировалась, а при этом ученики имели возможность уже с какого-то момента фиксировать эти комментарии отдельных мест. Это важный момент, потому что это значит, у них были тексты на руках, это значит, они могли в процессе обучения что-то отмечать на полях, отмечать глоссы, делать глоссы, так называемые, то есть вот пояснения там, темных мест или сюжетов, или слов, и так далее, и так далее. Это все-таки существенно иной способ получения знаний. Возвращаясь немножко назад, например, к каролинскому периоду, мы такого не наблюдаем, да? Сохранились миниатюры, сохранились фрагменты, например, уроков Алкуина, которые апеллируют прежде всего к античной традиции, к устной традиции. Вот Алкуин задает вопросы, ученик на них отвечает, да, там Пипин, в частности, да, вот там один из королевских сыновей. Причем эти вопросы могут быть аллегорическими, требующими определенного образного мышления, чтобы на них ответить, чтобы понять, о чем речь. Естественно, это латинский язык, то есть это еще и латынь ошлифовывалась параллельно. Всякие вот и способ образного логического мышления на латыни. Это важно, потому что все-таки язык для них был чужой, он был мертвый. Вот. И, судя по всему, они ничего не писали в процессе. Вот это важно. В XII веке техника меняется. Появляются вот такие материальные вещи. Это важно, потому что, видимо, увеличивается сумма знаний, с одной стороны. С другой стороны, да, то есть ученик не мог удержать в какой-то момент. Вдруг стало понятно, что нужны конкретные материальные вещи, чтобы удерживать вот объем информации, причем совершенно особого рода объем информации, удерживать. Потом к нему можно было вернуться, повторить, переосмыслить, да, еще раз поразмышлять на эту тему, поразмышлять в том числе и на полях, оставляя какие-то заметки. Это все можно было делать. Вообще, с XII века, вот мы говорили о маргинале в прошлый раз, с XII века маргинале очень много появляется вообще, вот в самых разных рукописях, в самых разных книгах. Это говорит о том, что в какой-то момент вдруг для людей интеллектуальной культуры, для людей, связанных с текстами, в самом широком смысле этого слова, вдруг стало обычным делом, понимаете, обычным делом думать на полях, делать какие-то отсылки, либо размышления, либо какие-то стрелочки рисовать. В общем, это был процесс работы с текстами. Именно в это время появляется совершенно уникальная вещь – разбивка текста Библии, например, на книги, на главы, на строфы, для того, чтобы с этим было удобнее и быстрее работать. Потом эта практика переносится и на другие тексты. И другие тексты начинают разбиваться на книги, на главы, в рукописях делаются пометки, выделяются абзацы, выделяются какие-то, так сказать… В общем, текст структурируется, понимаете? Это удивительная вещь, потому что это говорит о том, что вырабатывается другая культура мышления и другая культура освоения знаний, которые вырастают в разы, и другая культура работы с текстами. А когда, собственно говоря, университет превращается в университет? То есть не в часть церкви, где дискутируют или в снятое здание, а как не только корпорация, но и место пребывания. Нет, это очень поздно. Было место, ну, то есть был район, который назывался университет. Париж делился на город, сите, виль, сите, университет. Значит, вот университет – это район. район Левого берега. Кварталатон. Потом уже, это очень позднее название, его стали называть Латинским кварталом, но это уже совсем позднее время. Вот. И в этом университете были определенные территории, где была больше или меньше кучность этих зданий коллегий или частных школ, либо, значит, просто мест, где живут студенты и так далее. Но они, в общем, могли жить и где-то на другом конце города. Никто им за это их наказывать бы не стал. Это система вот, выделения определенного пространства, да еще под строгим уставом, это уже новое время, конечно. Когда он возникает как университет, то есть я настаиваю, что университет – это прежде всего корпорация, то есть устав. Здесь есть разные точки зрения. Можете прочитать в книжках, что Болонский университет возникает в конце XI века. Почему? Потому что корпорация. Нет. Они говорят, что вот была студия. Были школы, которые в Болонье, значит, преподавали. И уже преподавал Эрнерий, легендарный знаток права. И вот тогда запускается в оборот корпус Юрис Цивилис, свод римского права, который они и свели, единую книгу. И все. Другие говорят, нет, дата основания Болонского университета – это 1158 год, аутентика хабита – это эдикт императора Фридриха Барбаросса, который берет под защиту тех, кто приехал изучать право, и считает, что они такие же члены церкви, как и остальные, и не подвластны местным светским судам, и будет, значит, те, которые их обидят, будут иметь дело с самим императором. Но это не основание университета. Когда возникает Болонский университет, сказать сложно, потому что у нас нет точной хартии здесь. Мы можем сказать, что в XIII веке он существует. И мы можем сказать, что существовали какие-то корпорации, землячества, прежде всего, для Болоньи, а потом и для других итальянских городов. Но этот процесс очень размыт и трудно датирован. С Парижем здесь проще. Это точно не 1200 год, как иногда пишут, я уже говорил про это, что вот Филипп II, король Франции, создал университет. Ничего он не создал. Он тоже, как император Фридрих Барбаросса, признал, что вот этих людей не нужно хватать, даже если они замешаны в каких-то преступлениях, а отдавайте их на епископский суд. Все. Больше он ничего не сказал. Но это было толчком для формирования какого-то корпорации, которая очень быстро формируется. В 10-х годах 13 века, вскоре после этого, мы уже знаем, что они создали корпорацию, что они создали клятвенный союз, принося друг другу взаимную присягу взаимопомощи, и они регулируют процесс преподавания. Поэтому вот мы можем датировать это. Официальное признание и королем, и римским папой – это 1231 год. Это было Сен-Цезаром, который уже точно, вот мы точно знаем, что есть университет, есть структура, есть факультеты, потом позже появляются фиксированные нации, то есть вся эта система работает. Для существования вот этой системы. Устойчивое политическое многообразие. Плохо, когда оно неустойчиво. То есть, когда вот одно государство, а потом оно тут же падает, приходит, идет завоевание. То, что проходило в посткоролинскую эпоху, когда все менялось, приходят какие-то новые народы. Европа первое тысячелетие новой эры – это эпоха такого неустойчивого, ну, второй половины первого тысячелетия. Да, это эпоха неустойчивого такого существование, королинский этап очень небольшой, и это стабилизация. Но еще хуже может быть, когда большая, устойчивая, универсальная структура. Потому что тогда все зависит от правителя. А здесь, что произошло в Париже в 1229 году? Бланка Кастильская поссорилась с университетом. И все, он должен был кончиться. Но они ушли в соседние города, они ушли в Англию. Английский король сказал: конечно, вот у вас тут варварские правители французские не ценят образованность, идите, мы вас примем в Оксфорде, приезжайте. И другие города сказали то же самое. И тогда французские короли быстро переиграли назад, это было невозможно. Вот эта возможность выбора. В Италии с болонцами поссорились, уехали в другой город, в Ареццо уехали, куда-нибудь еще. Создают там университет. Эта возможность выбора, она тоже очень важна. Если бы была универсальная монархия, о чем мечтала всегда Европа, и мечтает и сейчас, единая, неделимая, то не было бы вот этих вот приватных школ и не было бы университетов. Оксфордский университет – один из крупнейших и старейших университетов Великобритании. Основан во второй половине XII века, по другим данным, в начале XIII столетия. В XIII веке в Оксфорде были артистический, юридический, богословский и медицинский факультеты. В средние века в Оксфорде преподавали Роджер Бэкон, Иоанн Дун Скотт, Джон Уиклиф, а в эпоху Возрождения – Эразм Роттердамский, Томас Мор, Джон Лок, Адам Смит и Роберт Бойль. Кого выдавал университет в то время? Да какие? Не выдавал он специалистов. Он не выдавал специалистов. Он готовил людей с определенной культурой мышления. В основе этого лежало умение особым образом логически мыслить. Вот то, о чем я говорил чуть раньше. Это была группа людей, обладавших суммой знаний, которые при этом умели делать это знание внутренне непротиворечивым. Вот это особый такой тип мышления. И этот тип мышления позволял этим людям очень быстро адаптироваться в самых разных областях. То есть они, например, могли работать и в канцелярии. Они могли, не знаю, там, поступить на службу к епископу. Или могли преследовать еретиков. Абсолютно. Они могли служить королю, причем, так сказать, на самых разных постах, в самых разных точках. Они могли и деньги считать, понимаете, они могли и законы издавать, готовить и так далее. А врачи, инженеры, архитекторы? Да. Вот это вот ситуация другая, потому что все-таки помимо вот такой культуры, людей с определенной культурой мышления, все-таки еще и были люди, обладавшие специальными знаниями. Но таких областей знаний было достаточно мало. Их был достаточно ограниченный круг. Ну вот медицина. Да, она требовала специального изучения, специальной суммы знаний. Нужно было читать специальные труды, иметь особый практический опыт, да, в этом, чтобы этим заниматься. Второе, пожалуй, такое направление важное, которое четко выделяется, это право. Да? Хотя и в меньшей степени, чем медицина, но все-таки право. Третье – это богословие, это теология, но, как сказал Павел Юрьевич, совершенно справедливо, до этого дорастали единицы буквально, и это были люди выдающиеся, так сказать, в самых разных смыслах этого слова. Вот, пожалуй, и все. А все остальное – это вот люди, которые обладали примерно одинаковыми знаниями, но самое главное – культура мышления, которая их отличала от всех прочих. Архитекторы те же самые, откуда брались? Это очень хороший вопрос. Параллельно, значит, я говорил о городе. Угу. Потанцуем отсюда. Город – это купечество, прежде всего. Купцы – люди, устойчиво заинтересованы в практических знаниях, в географии, в математике. И вот когда Европа становится городской, когда городской город вступает в процесс своего развития, тогда математика Европы наконец доходит сначала до арабской и китайской математики, а потом и перерастает их, впрочем, достаточно поздно. Но вот эти люди, им нужно практическое образование, и они получают его. Потому что, и что очень важно, университетская система никогда не была единственной, никогда не была монополистом. Существовали школы Абака, значит, Фибоначчи, число Фибоначчи знаменитое. там многие-многие другие, они преподавали в этих школах. От 1000 до 1200 учеников учатся в школах математики, школах Абака. Но это Италия, получается. Это Италия, это, конечно, исключительная ситуация. Да, там... там особые. Но математики берутся отсюда. Они как-то связаны с университетской средой, но достаточно опосредованно, через очень сложную систему связи. Математика нужна, конечно же, и для университетского курса, но, как правило, она существует отдельно, они для счета используются и так далее. Архитекторы – это люди, которые ценились очень высоко, и они осуществляли такую связь. С одной стороны, это люди ремесла, а к ремеслу все-таки отношения немножечко сдержанные. Не такое, как в античности, когда он просто отметалось, но все-таки дистанцированное. Но вместе с тем это люди, знающие Эвклида, знающие какие-то начала. Знающие там, геометрию. Знающие вот геометрию. Самую, да, и вот они, это так называемая, я ее называю, парауниверситетская среда. Они немного связаны с ней. Они не читают регулярных курсов. Может быть, даже кто-то поучился в университете, кто-то не, кто-то сам это получил от Вани. Но они включаются в эту систему. Архитектор, и он, появляется его символ, там циркуль, появляется там, там линейка, всякие там старые, его символика, и они включаются в систему такого весьма престижного знания. И у нас есть знаменитый памятник, вот эта книга от Рекура, где даны чертежи, это как бы учебник, наставление. Но в основном обучение этому ведется, конечно, не столько по книгам, сколько передается из рук в руки в таким старым ремесленным способом, которым и училось большинство населения. Да, но это и есть ремесло, по большому это счету. Это и есть ремесло. Но все-таки они сами говорят, что это ремесло, но все-таки облагороженное. Достаточно поздно все-таки это понимание пришло, на мой взгляд, как вам кажется. Ну, это конец 13 века, вот да. Когда эти памятники появляются. Ну, у них есть собственная, они, это собственная среда, тоже корпоративная. У них есть соперничество, что очень важно. В этой среде интеллектуалов очень важен это агональный дух, вот соперничество. Да, мы как-то об этом не сказали ничего. Да, а это... диспут. Это вот на этом все. Вещь. Победить на диспуте. Любой ценой победить на диспуте. Это внутри, например, курса. А еще ведь была конкуренция между преподавателями. Между, да, понимаете, это была очень жесткая система. Потрясающе жесткая. Расслабляться не давала. Сожрали бы немедленно. Можно сказать, что система образования в университете готовила дилетантов широкого профиля, по сути. То есть, коль скоро он мог и крестиком, и гладью, и на швейной машинке, и работать у епископа, и заниматься какими-то чиновничьими обязанностями. Не сразу. То есть, ему нужна была практика. Вот человек получал степень доктора права, ну, там, бакалавра права, он не мог сразу становиться судьей. Его бы взяли. Ему нужно было еще на практике. Он сидел как адвокат, как стажер, он сидел, доучивался. Но это было уже техническое. Ну, местные кутюмы были. А как он мог? Его не было единой системы права. Поэтому он уже адаптировался дальше. Mm-hmm. Через какое-то время. Считалось, что вот этому не нужно учить специально какому-то вот навыку. Что человек обладает своей культурой мышления, что действительно, хотя бы за счет естественного отбора, чтобы выжить в этом, нужно обладать памятью феноменальной, по нашим понятиям. Хотя и они говорили, что университеты убивают память. Вот раньше мудрец помнил все, а теперь ему нужны конспекты, нужны знания. Ну, просто объем знаний стал такой, что да. Уже все. Ну, а дальше он мог спокойно справиться с достаточно сложными занятиями. То есть он знал, как осваивать знания, и он знал, как его адаптировать. Ну, собственно, то, на чем бьется сейчас образование. Чтобы знал, не чтобы человек вспомнил все, чтобы знал, где посмотреть. Да, да, совершенно верно. Чтобы знал, как это знание добыть и как его применить в случае необходимости. Вот о чем речь. Да, а когда университеты начали превращаться в интеллектуальные центры, не столь узкоспециализированные, вот когда стали появляться факультеты, дававшие определенные профессиональные знания. Вот если он учится на физмате, он ни разу не филолог, условно говоря. Если он учится на истфаке, он ни разу там не химик. Очень поздно. Это 19 век. 19 век, да. благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, спасибо, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго.